Книга третья. Одержимый. Интерлюдия. Грач. В полутьме скрипнула едва видимая в густых зарослях калитка, и со стороны усадьбы Василевских на улицу вышли двое мужчин. На фоне свежевыпавшего снега, тонким слоем устилающего мостовую, их силуэты были видны издалека. Один — гость, приехавший сюда около часа назад на мощной дорогой машине с имбиритовым двигателем. Внешность весьма приметная. Пышные бакенбарды, делающие лицо втрое шире, японские мотивы в одежде — трость, наверняка скрывавшая в себе клинок. Второй, молодой, статный, вызывающий смутное беспокойство. Грачев невольно замер, прислушиваясь к ощущениям. Он узнал щенка, видел мельком утром, когда сцепился во дворе с Демьяном. Тогда присматриваться было некогда, даже лица толком не запомнил. Но сейчас внутренний волк вдруг ощетинился, показывая клыки. Чутье подсказывало, что мальчишка опасен. Куда опаснее, чем можно решить на первый взгляд. В Грачеве даже шевельнулось какое-то странное, давным-давно позабытое чувство. Страх? Нелепая мысль. Он разучился бояться. Даже утром, столкнувшись с тем, кого считал уже давно мертвым, он скорее удивился и разозлился. Не в первый раз за сегодня и не в последний. Ох, и паршивый выдался денек. Он совершил ошибку, потерял осторожность и контроль, которыми всегда гордился, и в итоге прокололся грубо и непростительно глупо. Да, можно найти этому кучу оправданий. 3 дня в вонючей железной банке на колесах здорово его вымотали и сделали излишне раздражительным. Зря он сунулся в усадьбу сразу с вокзала. Нужно было сначала осмотреться, успокоиться, но время поджимало. Да и он ведь даже предположить не мог, что старик Василевский и его байстрюк могут быть как-то связаны с бывшим вожаком стаи. Как и то, что Велесов вообще жив. Да и кто это мог предвидеть? Впрочем, корил он себя не за это, а за то, что позволил наглой девчонке себя разозлить, выдать свою волчью натуру, и самое главное, за то, что брякнул ей о своей работе на охранку, и даже назвал свое имя. С одной стороны, в этом нет ничего непоправимого. В Томске его никто не знает. В списках демидовской охранки он тоже не фигурирует. Он всего лишь внештатный филер, как и все остальные волки, которых привлекает Орлов-младший. Никаких прямых доказательств связи охранки и лично Феликса со стаей найти не удастся. Да и кто будет слушать какую-то безродную соплячку? Но он прекрасно понимал, что если сам Феликс узнает об этом его промахе, то обычной истерикой дело не ограничится. Мальчишка будет в бешенстве и, что самое поганое, вполне обоснованно. Так что наказание не избежать. Не от Феликса, конечно, от стаи. Но самое опасное, теперь о связи Орлова-младшего и стаи знает Велесов. И этот второй. Предположительно, внебрачный сын Аскольда Василевского. И им-то никакие доказательства не нужны. Весь вопрос, что они теперь будут делать? Пока что никуда не торопятся. Весь день безвылазно сидят в усадьбе. Это Грачев знал точно. Он постоянно следил за домом, отлучившись ненадолго лишь раз. До ближайшего почтамта. Там первым делом послал короткую телеграмму в Петербург, лично графу Сумарокову, минуя все промежуточные этапы, принятые в стае. «Велес жив, нужна помощь. Грач». Пока что это все, что он мог сделать. Тягаться в одиночку со старым вожаком он больше не собирался. Не то чтобы боялся, он и сам был из древних первородных волков, заставших еще времена старой стаи. К тому же с редким даром, объединявшим сразу 2 аспекта — зверя и призрака. Еще неизвестно, чем закончилась бы эта схватка утром, если бы он сам не решил отступить. Да уж кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? Неожиданное воскрешение Демьяна, седого волка, прозванного также Велесом, событие из ряда вон выходящее. Даже по меркам нефилимов, этот дед уже древний, как кости динозавров. По слухам, он застал сам приход Ока Зимы. Однако, мало того, что до сих пор жив, так еще и сохранил изрядную часть своей силы. Ладно, чего уж там. Что с ним делать дальше, пусть решают вожаки стаи. Грачев свое дело сделал. Предупредил их. Так что пока это не его проблема. А вот в случае с Феликсом Орловым одной телеграммой было не обойтись. Пришлось воспользоваться телефоном. Опыт был неприятный. Грачев, как и многие старые нефилимы, не очень-то доверял всем этим новомодным изобретениям. Трубку он держал так, будто она в любой момент могла превратиться в ядовитую змею, чуть поодаль, не допуская, чтобы она касалась лица. Он здесь, но не один, и он знает, что его ищут. На другом конце провода повисла неприлично долгая пауза. Грачев живо представил себе, как ходят желваки на холеном лице Орлова. К счастью, формат беседы позволял довольствоваться обтекаемыми фразами. Феликс хоть и активно пользовался телефонной связью, телеграфом и прочими техническими новинками, тоже не доверял им до конца. И у него на это были веские причины. Уж он-то, как представитель охранки, знает, что любой телефонный разговор может быть прослушан. Занимается этим Единая императорская служба экспертизы. Структура крайне закрытая и загадочная. На ее эмблеме двуглавый гербовый орел вместо скипетра и державы, сжимающий в лапах лупу и линейку. А в штате, помимо медиков и технических экспертов, служит немало нефилимов со специфичными дарами, помогающими находить и анализировать следы преступлений. В основном путем анализа вещественных доказательств. Работает экспертиза не только на охранку, но и на криминальную полицию, и на контрразведку, и на священную дружину. Но, по сути, напрямую на императора. И одна из негласных ее функций – дополнительный контроль за всеми силовыми службами. Например, на предмет взяточничества или фабрикации улик. Потому к лупоглазым, как называют экспертов, честные легавые, отношение очень настороженное. Впрочем, как и у всех имперских служб друг к другу. Так еще со времен Петра повелось. И армия, и полицейские службы в империи не имеют единой структуры, а разбиты на множество подразделений, зачастую соперничающих между собой. Вдобавок они еще и жестко ограничены рамками губерний. А во главе каждой такой службы стоит кто-то из дворян-нефилимов со своей свитой. Так что помимо чинов, они меряются еще и личным авторитетом, силой, деньгами. Вокруг каждого влиятельного дворянина, по сути, собирается этакий клан из родственников, друзей, деловых партнеров и прочих людей, заинтересованных в его покровительстве. Кланы порой имеют собственные маленькие армии, земли, зоны влияния, за которые постоянно грызутся друг с другом. Поэтому слишком заняты, чтобы, например, объединиться и организовать заговор против государя. Наоборот, все заинтересованы в том, чтобы выслужиться перед императором, потому что его благосклонность – это тоже ресурс, дающий преимущество. Да и вообще, единая власть обеспечивает внятные правила игры. Уральская ветвь Орловых не очень-то влиятельна. Из-за каких-то старых распри связь с основным родом, закрепившимся в Петербурге, давно потеряна. Аристарх большую часть жизни служил в Сайберии. Сколотил довольно приличное состояние, но в целом звезд с неба не хватал. А гибель старшего сына и вовсе его здорово подкосила. Феликс же гораздо более честолюбив, чем отец. Несмотря на то, что дар его оказался жидковат по сравнению с тем, что был у старшего брата. В армию и в изыскатели он не пошел. Либо из-за этого, либо из-за того, что Аристарх не хотел рисковать последним сыном. но сделал неплохую карьеру в охранке, можно даже сказать головокружительную, учитывая юный возраст. Но Феликс явно метит гораздо выше и знает, что одного честолюбия недостаточно. Явно задумал что-то крупное, причем грязную работу за него должна сделать стая. Сумарокова беспокоит, что мальчишка явно утаивает от него часть планов. Как бы он ни завел стаю в тупик, не усугубил ее положение и так-то довольно шаткое. Поэтому вожак поручил Грачеву завоевать доверие Феликса и разузнать о его целях поподробнее. Однако и тут не сложилось. Щенок хоть и частенько использует Грача, явно его побаивается и недолюбливает. И это еще один досадный провал. Приходится служить двум вожакам, и оба им недовольны. Грачев, погрузившись в эти мрачные размышления, даже на время забыл о телефонной трубке возле уха, поэтому поморщился, когда из раструба донесся голос. «Что ж, главное, что зацепка все-таки есть», — наконец ответил Феликс. «Но действуй осторожно, не упусти его». «Лучше пока просто наблюдай, собирай информацию. Потом передашь ее мне лично». «Собираетесь в Томск?» «Да, через недельку, а может и раньше, раз такое дело. До этого на связь выходи, только если будет что-то срочное». Грачев промолчал, но лицо его на мгновение исказилось гримасой раздражения. «С одной стороны, наружка работенка не пыльная». И ему она дается куда легче, чем любому обычному филеру. Так что впереди намечается несколько спокойных дней. Вот только какова цена этого спокойствия? После прошлого прокола Орлов, ему кажется, доверяет еще меньше. Если бы это касалось их личных отношений, то плевать, конечно. Но недоверие Орлова к нему бросает тень и на всю стаю, и срывает задание Сумарокова. А алый сумрак не любит, когда его разочаровывают. Это нужно срочно исправлять. Лучший способ решить вопрос со щенком Василевского раньше, чем Орлов прибудет в Томск, и преподнести князю нужные бумаги на блюде. Может, заодно с головой самого Байстрюка. Тут начальник отвлек его от размышлений. «Это еще не все. Сейчас в Томске есть и кое-какие дела поважнее. Твоя помощь будет весьма кстати». «Слушаю». «Свяжись с Арамисом. У него какие-то недоразумения с местными. Запрашивал подкрепление». Грач поморщился. Филер под позывным Арамис тоже был членом стаи. Настоящая фамилия — Арнаутов. Кажется, даже отпрыск какого-то из столичных дворян. Молодой вампир из недавно обращенных. Но при этом жуткий выскочка под стать самому Феликсу. Может, из-за этого двое пижонов и нашли общий язык. По крайней мере, Арамис был у Орлова-младшего на куда более высоком счету, чем Грач. Это сразу чувствовалось. Пересекались они всего несколько раз, но с самого начала общение не заладилось. К счастью, работали они в совсем разных сферах. Грача чаще всего привлекают для грязной работы, наружки, вынюхивание следов, незаконных проникновений в дома для поиска улик. Арамис же работает под прикрытием в среде ненадежной молодежи. Поэтические салоны, притоны морфинистов и курильщиков гашиша, политические кружки, а то и что-то среднее между всем этим, еще и с изрядной примесью борделя. Грачев в подобных местах выглядел бы нелепо. Странно только, что этот сопляк попросил помощи у самого Орлова, а не по каналам стаи. Впрочем, кто знает, как там было на самом деле. Где его найти? Начни с ресторана Хаймовича, где-то на набережной Ушайки. Других ориентиров у меня нет, но, надеюсь, справишься. Грачев не видел собеседника, но по интонации легко представил, как губы Орлова скривились в раздраженно-презрительной усмешке. «Что-то еще?» — спросил он, снова намеренно опуская обращение в ваше сиятельство. Знал, что это раздражает молодого князя, но напоминать об этикете тот точно не будет, поскольку этим еще больше себя оскорбит. Мелочь, а приятно. «Нет, жду результатов. На этот раз не разочаруй меня». Грачев в ответ лишь кисло улыбнулся и с трудом заставил себя положить трубку на рычаг аккуратно, а не хряснуть ее с размаху. Итак, два задания. Помочь Арнаутову и добыть архив Василевского, если он еще цел. Только на этот раз права на ошибку нет. Нужно для начала хорошенько осмотреться, понять, что же за компания здесь собралась. Например, этот вот тип на авто весьма подозрителен, как минимум при деньгах. Подобные машины в Томске – редкость. Откуда он вообще взялся? Не похоже, что это знакомый Велесова. Демьян его даже провожать не вышел, а вот с этим молодым они общаются как старые знакомые. Но если мальчишка действительно тот таинственный гость Аскольда, исчезнувший после пожара в Демидове, то когда он успел завести здесь такие связи? До незнакомцев было далековато, так что даже звериный слух едва позволял расслышать обрывки фраз из их разговора. Но подбираться ближе Грачев не рискнул. Тот, что постарше, обычное мясо, но молодой явно не Филим, и кто знает, какие у него возможности. Хотя, чем больше Грачев присматривался к собеседнику молодого, тем больше нарастало беспокойство. Разглядеть его подробнее на таком расстоянии и при таком освещении было сложно, но все же. Жесты, фигура, манера держаться — все это было смутно знакомым, да и лицо. Если бы не эти дурацкие бакенбарды... Он весь обратился вслух и все же разобрал несколько обрывков фраз из разговора. Но главное, узнал, наконец, голоса. Это заставило внутреннего волка ощетиниться. Неосознанно выпустив когти, Грачев еще крепче до скрипа коры впился пальцами в ствол дерева, на ветке которого засел будто огромный ворон. «Дружина!» Этот с тростью знаменитый охотник из столичного отделения священной дружины. Но что это он здесь делает? На фоне остальных неудач этого дня это уже выглядело форменным издевательством и еще больше взвинчивало ставки. Велесов и этот странный щенок собирают вокруг себя слишком опасных союзников. Похоже, спокойно дожидаться ответа Сумарокова не получится. Нужно начинать действовать как можно скорее, используя тех членов стаи, что уже здесь, в Томске. Что там стая решит по поводу бывшего вожака, пока не ясно. Но мальчишка точно слишком опасен. Как и вся эта маленькая банда.